Ему стало известно, что Тина была дочерью покойных мистера и миссис Тимон Дирсли из рощи Литл Парбора, которые ко времени их кончины испытывали серьезные финансовые трудности. Мистер Лоуренс Чалфонд подтвердил слова Тины о том, что у нее нет родственников. Сам мистер Эллен побывал в роще, где заканчивалась распродажа имущества, и взял у служанки адреса Тининой няни и миссис Мариарти, урожденной Мерфи. Далее следовали строки, написанные по-человечески. Чрезвычайно кроткие и робкие извинения за то, что он вознамерился поместить в серебряном логе порядочное количество мебели, не посоветовавшись с его хозяйкой. Он очень раскаивается в этом. Заканчивалось письмо сообщением, что вряд ли он сумеет вернуться в Клинтон-Сент-Джеймс раньше, чем через 10 дней, а то и 2 недели. В постскриптуме содержалась просьба написать миссис Мариарти и попросить ее сообщить нам о Дирсли все, что она сочтет возможным. Писать няне Этель-Терьер, по мнению мистера Эллена, было бесполезно. Вот и все. Он не упомянул о повествовании миссис Тидмарш, скратившем пассажирам время ожидания на станции в Наксфорте. Не написал ни о признании Гая, ни о том, что посоветовал ему поехать в Серебряный Лог, ни о том, куда сам он, мистер Эллен, направляется и зачем. Но, как выяснилось впоследствии, собирался в путешествие, которое могло оказаться погоней за несбыточным. Он полагался на собственную интуицию, в которой никогда нельзя быть совершенно уверенным. Отсюда и таинственность, которую он окутал себя как плащом. Мистер Эллен направлялся в Бельгию. Глава 12. Даже в самом невразумительном письме могут содержаться жизненно важные новости. Так было и с этим. Матильда Фитцгиббон больше не существовала. Ее место заняла Тина Дирсли. Как часто в эти дни я читала и перечитывала строчки, дававшие Тине имя и называвшие ее родной дом. Как часто я вновь и вновь брала в руки записку Эммы, в которой она отвергала мою попытку примирения. Причина казалась вполне очевидной. В ней все еще жила ненависть ко мне, иначе она согласилась бы оказать мне помощь, о которой я просила. Ей это было так легко сделать. Если это не ненависть, то что еще? Задавала я себе вопрос и не находила ответа. Тревогу мою, насколько возможно, смягчало обретенное знание о Тинином прошлом. Пока я не потеряла ее, я, кажется, не вполне представляла себе, как она мне стала дорога, милая, привлекательная девочка, нисколько не похожая на то запуганное, съежившееся создание, которое я забрала из Фукси. День и ночь я пребывала во власти обуревавших меня страхов. Если бы у меня была возможность активно участвовать в поисках, эти страхи не так бы меня мучили. Но что я могла добавить к тому, что делали полицейские и мистер Эллен? Единственное мое задание — написать письмо миссис Мариарти, казалось сущим пустяком. Тем не менее, я выполнила его самым тщательным образом, хотя решила для себя, что совершенно бесполезно спрашивать о чем-либо женщину, у которой никогда не было времени оторваться от своего вечного вязания кружев. Прошло уже 7 или 8 дней после отъезда мистера Эллена. За это время на мои плечи легла тяжкая обязанность. Моя старая подруга умерла вскоре после исчезновения Тины. Ее дочь, погруженная в печальное занятие, приведение в порядок дел умершей, нуждалась в моем утешении и сочувствии, и я ежедневно посещала омраченный трауром дом, чтобы составить ей компанию. Как меня страшили эти визиты! Ведь стоило мне выйти из серебряного лога, и я каждый раз читала в пристально устремленных на меня глазах соседей те же самые вопросы. Известно ли что-нибудь о Тине? Есть ли какие новости? Куда делся мистер Эллен? Почему он не пишет? Что же все-таки случилось с Тиной? И правда, что же с ней случилось? Я и не думала, что о ней беспокоится столько народа. Семейство Рэндалф, доктор Перси, мистер Сесил, обе мисс Уилкокс и еще многие другие, в том числе пансионерки Фуксии во главе с Дианой Грин.